«Очень надеюсь, что этого с папой не произойдет», — на полном серьезе ответила Триш. «Неужели ты на самом деле полагаешь, что этот старик-ковбой сможет сделать из папа алкоголик? Если не он, то сама это его работа. Поживем, увидим». Примирительно улыбнулся Юлик. «Может, Бог даст и не сделает». На другой день Шварцы снова не обнаружили Джона, но уж были к этому готовы. Харпер появился примерно в то же время, что и вчера, и вновь несколько навеселее. Ирод неутомимо вился вокруг него, пытаясь всеми собачьими возможностями выразить благодарность за путевку в новую жизнь, куда уже определенно был взят. Джон улыбнулся родственникам и, слегка запинаясь, пояснил: «Я был тут совсем неподалеку. У Масюткиных сегодня их очередь была нас вечерить. Фрол берет меня в помощники. Осваиваю новую профессию. Если будет получаться, Фролк обещал выдать кнут. А у меня получится. Я знаю, буду отныне пастух и величество», — гордо сообщил Харпер и пошел к себе, оставив дочь и зятя в очередных раздумьях наедине с самим собой. А потом был еще один день. Еще. А вслед за этим истек сентябрь, начался октябрь с его последней свежей травой и последними выпасами, перед тем, как прогнать стадо через жижу в самый последний раз и в самый последний раз отбахвалить кнутом, после чего отвечерять с теми, кто оказался крайним среди хозяев жиженской хиндиховской скотины, с их самогоном, капустой и салом, и уйти на почти полугодовой перерыв. А к наступающему маю, когда пришла пора вновь выгонять стадо на выпас, старый фрол тихо скончался и был похоронен на Хиндиховском кладбище самого неприметного края. Хоронили вечером, поздно, трое: сосед, соседка и Джон Ли Харпер. Джон и яму под могилу самолично выкопал и гроб оплатил. А на другой день пришел к Гвидону и по-родственному просил крест сколотить из крепкого дерева и табличку приладить. «Здесь покоится пастух фрол Басманов, хороший человек, 1873-1958. А упокаивали так поздно вечером, потому что днем надо было пасти. Надо, а никому, кроме нового пастуха, кроме Джона Ли Харпера, которому по наследству отошла фролова работа. И ни у кого из деревенских, что в Жиже, что в Хиндиховке, не было сомнений в справедливости выбора народом следующего пастуха. Настоящего, умелого, отзывчивого к людям и коровам, умеренно пьющего, незлобивого, надежного, уж хорошо проверенного прошлым выпасным сезоном. Так бывший агент МИ-5 и советских разведорганов встал на народное довольствие и, помимо пенсии от Советского Союза, стал получать еще и по 10 неучтенных рублей с каждого хозяйского двора, имевшего корову или быка. А в августе этого же 58-го Джон поступил ровно так, как научил его покойный фрол, не успевший лично заняться излечением Джоновой головы. Причина состояла в упущенном ко времени их первого выпса августе, когда самая полезная глина. Помня инструкции учителя, Джон набрал во враге глины, той, что залегает повыше, какая ближе к солнцу. Настояла на первоче, тщательно вымесив получившуюся кашу. Обрил голову на лысо, а затем 7 суток подряд перед ночью наносил на оголившийся череп глиняный состав толстым слоем. Укутывал голову теплым и сразу ложился. Подсохший к утру слой отковыривал, смывал и уходил пасти. К следующей ночи повторял ту же процедуру, безукоснительно соблюдая строгую фролову рецептуру. Самогон в те дни внутрь не принимал, как бы очередные хозяева не подносили. Кушать кушал, но отказывался. А выпивать себе не дозволял, помнил фролова напутствие: «Пьяному тебе глина не помогнет, не справиться с головой, внутренность самую ее не одолеть. А так она сок пустит внутрь, в самую куда надоть, и голову починит, успокоит, разгладит, что болит там, сцепится с болью и уведет оттуда унесете. Только куда неизвестно, где ее сбросите. Может, в кишках где, может, по пути еще, не дойдя до самого живота. А может, дыхалку где перебьет ненадолго. Только ты не бойся. Ед пройдет само, а после, главное, из головы выгнать. А в остальном сама твоя живая сила позаботится, сама внутренность. Такое вмешательство в собственное здоровье Джон как мог старался скрыть от родных. Голову мазал у себя в пристройке, пусть еще никогда не выходил наружу, чтобы не быть увлеченным в помешательстве на почве возможной первой тихушной стадии алкоголизма. Это ему удалось. Оставалось лишь изобрести подходящую причину бритой налысо головы. Тут долго думать не пришлось. Сказал дочерям, сильно сохнет кожа головы от постоянного пребывания на солнце и дожде, в результате чего образуется перхоть, что ему требуется смягчающий крем для втирания. Девочки отнеслись с пониманием, и нужный крем он получил. И пока не оброс, честно втирал его во избежание ненужных разоблачений. Но главное было не в этом, не в его играх. Первостепенное было в другом, в самом главном. Начиная с августа 58 года, Джону Харперу ни разу не вернулся ни человеческой силы головной спазм, регулярно загонявший его в бессонное мучительство, раскалывающий голову на куски, вращая и гоняя остатки сознания по бессмысленному бесконечному кругу ночью и безнадежно отупляющего обессильного к утру. Всякий раз в апреле, все годы, начиная с 58-го, пока еще не начался выпас, Джон приходил на кладбище в Хиндихоховку и клал первоцвет на Фролкину могилу. Затем по русскому обычаю наливал в стеганый стаканчик мутно-едкой влаги, ставил перед крестом, клал поперек кусок черняшки и пригубливал из своего сам. Ирод, куда бы ни шел, Джон всегда был рядом, неотрывно следуя за ним, поскольку, отсчитывая своим собачьим умом от первого коровьего путешествия, уверенно переизбрал Харпера на место прежде единственно занимаемое Юликом Шварцем. А художник Юлий Шварц к началу 1964 года был вполне доволен тем, как протекает жизнь. Тришку продолжал любить неистово и неутомимо, будучи абсолютно уверенным, что брак их необратим, и что сам он любим и уважаем. Оттого и писалось в последний год легко и ненатужно. Выпустил огромную серию акварельных пейзажей, отдал на всесоюзную выставку от секции художников. В результате получил диплом выставки и весьма неплохую критику в прессе. Почти все работы продались, и Юлик подумал, что пора бы серьезно помозговать насчет автомобиля. Хотя себе в этом не признавался. Но слегка все же зудело и покалывало в ребрах, когда из окна мастерской наблюдал, как Гвидон подруливает к дому напротив на новенькой «Волге» цвета морской волны, как высаживает из машины прииску, галантно подавая ей руку, в то время как длинноногая, нетерпеливая Ницца стремительно выстреливает резвой стрекозой с заднего сиденья и несется в дом Конникова, производя приветственный жест рукой дому Шварц на случай, если заметили.